Понедельник. Телеграмма не была ответом, а вот письмо, отосланное в четверг вечером, — это ответ. Не зря я, стало быть, мучился бессонницей. Не зря сегодня с утра меня давила эта ужасная тоска, все верно. А муж твой знает о кровохаркане? Я понимаю, что не стоит все это преувеличивать, может, тут и нет ничего особенного. Бывает, что иной раз идет кровь, но все-таки это кровь, и забыть об этом невозможно. А вот ты живешь себе, не задумываясь. Живешь своей героически беспечальной жизнью, живешь так, будто уговариваешь кровь. Ну, иди же, иди, и она идет. А что тут будет со мной, это тебя ничуть не тревожит. Хотя ты, конечно, отнюдь не ребенок, грудной младенец. Ты прекрасно знаешь, что делаешь, но именно этого ты и хочешь. Чтобы я стоял тут, на Пражском берегу, а ты тонула на моих глазах, погружалась в волны Венского моря всецело по своей воле. И если тебе нечего есть, это значит вовсе не потребность, как таковая. Или ты полагаешь, что это скорее моя потребность, чем твоя? Что ж, значит, ты права. И денег тебе, к сожалению, я не смогу больше прислать, потому что в обед я пойду домой и швырну ненужные бумажки в печку. Выходит, мы совсем отдалились друг от друга, Милена. И лишь одно, но могучее желание нас объединяет, чтобы ты была здесь, чтобы лицо твое было рядом со мной как можно ближе. И, конечно, еще желание смерти. Нас объединяет желание легкой смерти. Но оно ведь уже и совершенно детское желание. Вот так же на уроке математики, когда учитель на кафедре листал свой кондуит и, возможно, искал мою фамилию, я следил за ним и, сравнивая с этим воплощением силы, ужаса и реальности, свое непостижимое ничтожество и невежество, охваченный полусонным оцепенением страха, желал одного — подняться бы сейчас невидимкой, пробежать невидимкой между партами, пролететь мимо учителя на невесомых, как мои математические познания, крыльях, как-нибудь преодолеть дверь и, очутившись снаружи, прийти в себя и вздохнуть свободно на чудесном вольном воздухе, зная, что нигде в подлунном мире он не будет так накален, как в оставленной мною комнате. Да, так было бы легче, но так не бывало. Меня вызывали к доске, диктовали задачку, для решения нужна была таблица логарифмов. У меня ее не было, забыл дома. Но я врал, что она осталась в парте, надеясь, что учитель даст мне свою. Он посылал меня за таблицей. Я, с отнюдь даже не наигранным ужасом, ужас в школе мне никогда не приходилось наигрывать, обнаруживал, что ее там нет. И учитель, позавчера я его встретил, говорил мне: «Ох и крокодил!» И сразу получал неудовлетворительно. И это было даже хорошо, потому что я ведь получал эту отметку, собственно говоря, лишь формально, да еще и несправедливо. Я хоть и соврал, но никто не мог этого доказать. Тогда ведь это несправедливо. А главное, мне не пришлось обнаруживать свое постыдное невежество. Значит, в целом-то даже и это еще было вполне легко. Выходило, что при благоприятных условиях можно было исчезнуть даже и в самой комнате. Возможности тут безграничны. И умереть можно и в самой жизни. Примечание. Поверх этой и предыдущей страницы синим карандашом. Так я болтаю только потому, что мне с тобой хорошо, несмотря ни на что. Только одной возможности не существует, и что бы я ни болтал, это ясно. Возможности того, что ты сейчас войдешь и будешь здесь, и мы основательно побеседуем о твоем выздоровлении. А ведь именно эта возможность самая настоятельная. О многом я хотел тебе сегодня сказать, прежде чем прочел письмо, но что можно сказать, когда пошла кровь? Пожалуйста, сразу напиши мне, что сказал врач и что он за человек. Сцену на вокзале ты описала неверно. Я не колебался ни секунды. Все было так бесконечно печально и прекрасно, и мы были совсем одни, и было что-то непостижимо комическое в том, что люди, которых там не было, вдруг взбунтовались и потребовали открыть ворота на перрон. А вот перед гостиницей все было так, как ты говоришь. Ты была там такой красивой. А может, то была вовсе не ты? Ведь это очень странно, что ты так рано встала. Но если это была не ты, откуда же ты так точно все знаешь? Понедельник позднее. Ах, так много документов пришло именно сейчас. И для чего я работаю, вдобавок на невыспавшуюся голову? Для чего? Для кухонной печки. Теперь еще и поэт первый. Он к тому же гравер по дереву, а фортист и не уходит, и столько в нем жизни, что он все вываливает на меня и смотрит, как я дрожу от нетерпения. Рука на этом письме дрожит, голова у меня уже упала на грудь, а он не уходит, добрый, живой, счастливо-несчастливый, замечательный, но для меня как раз сейчас ужасно обременительный юноша. А у тебя кровь идет изо рта. Вообще-то мы все время пишем одно и то же. То я спрашиваю, не больна ли ты, потом ты пишешь об этом. То я хочу умереть, то ты. То я хочу плакать перед тобою, как маленький ребенок. То ты передо мной, опять же, как маленький ребенок. И один раз, и десять, и тысячу, и всегда я хочу быть с тобой. И ты говоришь так же. Довольно, довольно. И по-прежнему нет письма о том, что сказал врач. Ты медлительная, нерадивая корреспондентка, злая, милая, ну что же еще? Ничего, затихнуть у тебя на коленях. Понедельник после обеда. Я был бы лжецом, если б не решился сказать еще больше, чем в сегодняшнем утреннем письме. Лжецом, особенно перед тобой, с которой я говорю так свободно, как ни с кем другим. Потому что никто еще так меня не поддерживал, зная и прощая, как ты, вопреки всему, вопреки всему. И не путай это столь весомое вопреки всему с твоим столь весомым и все-таки. Среди твоих писем всех прекрасней, и этим много сказано, поскольку они все вообще чуть ли не в каждой строчке самое прекрасное из всего, что со мной случалось в моей жизни. Итак, всех прекрасней среди них те, в которых ты оправдываешь мой страх и одновременно пытаешься внушить мне, что он не оправдан. Я ведь тоже, хоть, наверное, и произвожу порой впечатление подкупленного адвоката своего страха, в глубине души, кажется, искренне его оправдываю. Я ведь целиком из него состою, и он, возможно, лучшее, что во мне есть. А поскольку он самое лучшее во мне, то, возможно, его-то единственно ты и любишь. Ведь что уж во мне такого особенного можно любить? А его можно. Вот ты спросила недавно, как я мог назвать чудесной нашу субботу с этим страхом в сердце? Объяснить это нетрудно. Примечание. Кафка имеет в виду свое свидание с Миленой в Вене. Поскольку я люблю тебя, а я тебя люблю, непонятливое ты существо, и как любит море крохотную гальку на своем дне, так и моя любовь затопляет тебя всю. А для тебя такой галькой добуду я, если дозволят небеса. Поскольку я тебя люблю, я люблю весь мир. А весь мир — это и твое левое плечо. Нет, сначала было правое. И потому целую его, когда мне заблагорассудится. А ты будь добра, чуть приспусти на нем блузку. Но и левое плечо тоже, и твое лицо над моим в лесу, и твое лицо под моим в лесу. И забвение на твоей полуобнаженной груди. И потому ты права, когда говоришь, что мы были тогда одно. И тут мне страх неведом. Ведь это мое единственное счастье, моя единственная гордость. И я сейчас имею в виду не один только лес. Но вот между этим дневным миром и тем получасом в постели, о котором ты однажды презрительно написала как о мужской заботе, для меня зияет пропасть, преодолеть которую я не могу, а может быть и не хочу. Там дело сугубо ночное, во всех смыслах ночное, а здесь целый мир мой, я им владею, и неужели я должен теперь вдруг перепрыгнуть в ночь, чтобы и ею еще раз овладеть? Да и можно ли чем-то еще раз овладеть? Не значит ли это его потерять? Здесь я владею миром. И вдруг должен перенестись туда, а его оставить? В угоду непостижимому чародейству, ловкому фокусу, камню мудрецов, алхимии, колдовскому кольцу. Прочь, прочь, я ужасно этого боюсь. Жаждать посредством колдовства ухватить за одну ночь, в спешке, натужно дыша, беспомощно, одержимо, посредством колдовства ухватить то, что каждый день дарит раскрытым глазам? Наверное, детей иначе не получишь, наверное, дети тоже колдовство, наверное. Оставим вопрос открытым. И потому я так благодарен тебе и всему. И потому, стало быть, само собой разумеется, что рядом с тобой я так спокоен и так неспокоен, так скован и так свободен. И потому-то я, осознав это, отринул всю остальную жизнь. Посмотри мне в глаза. Итак, лишь от госпожи Калер я узнаю, что книги перебрались с ночного столика на письменный стол. Следовало бы прежде непременно спросить меня, согласен ли я с этим переселением. Я бы сказал нет. А теперь скажи мне спасибо. Я благополучно подавил в себе желание написать в этих последних строчках еще кое-что совершенно безумное, безумно ревнивое. Ну все, довольно. Теперь расскажи об Эмилии. Понедельник вечером. Уже поздно, день был несколько сумрачный, несмотря ни на что. Завтра письма от тебя, скорее всего, не будет. Субботнее я уже получил, воскресное дойдет только послезавтра. Стало быть, мне предстоит день, свободный от непосредственного воздействия твоего письма. Странно, как меня ослепляют твои письма, Милена. Ведь я уже целую неделю или того дольше чувствую, что с тобой что-то случилось, что-то внезапное или постепенно назревавшее, что-то серьезное или случайное. Ясно или только наполовину осознаваемое. Но оно случилось, я знаю. Я это вижу даже не из деталей твоих писем, хотя такие детали и есть. Например, то, что письма полны воспоминаний, и совсем особенных воспоминаний. Что, хотя ты, как обычно, отвечаешь на все, однако же и не на все. Что ты печально без причины, что ты отсылаешь меня в Давос, что ты вдруг так настаиваешь на этой встрече, а ведь мой совет не приезжать сюда ты приняла сразу. Ты заявила, что Вена не подходит для такой встречи. Ты сказала, что до твоей поездки лучше нам не встречаться. И вдруг в последних двух-трех письмах такая спешка. Мне бы этому радоваться и радоваться, да вот не могу, потому что чувствую в твоих письмах какой-то потаенный страх. То ли за меня, то ли передо мной, не знаю. Но в той внезапности, в той поспешности, с которой ты настаиваешь на встрече, таится страх. Но во всяком случае я рад, что нашел возможность. Она есть, это уж точно. Если ты не сможешь остаться здесь на ночь, то можно и это устроить. Ну, пожертвуем несколькими совместно проведенными часами. Ты выедешь тогда часов в 7 утра воскресным скорым поездом на Гмюнд, как я тогда. Приедешь туда в 10 часов, я буду тебя ждать, а поскольку мой обратный поезд отходит только в 4:30, у нас будут как-никак 6 часов. Ты вернешься вечерним скорым поездом в Вену и будешь там в 11:45. Небольшая воскресная прогулка. В общем, все это меня беспокоит. А вернее говоря, не беспокоит. Так велика твоя власть надо мной. Вместо того, чтобы быть беспокойнее беспокойного, поскольку ты в письмах о чем-то умалчиваешь или должна умалчивать, поневоле или непроизвольно, вместо того, чтобы обеспокоиться еще больше, я сохраняю спокойствие. Так велика моя вера в тебя, независимо от того, как ты выглядишь. Если ты о чем-то умалчиваешь, значит, думаю я, так и надо. Но я остаюсь спокойным еще и по другой, уж совершенно необыкновенной причине. У тебя есть свойство, я думаю, оно коренится в самых глубинах твоего существа, и если не по отношению ко всем оно проявляется, это только их вина. Свойство, которого я ни в ком другом больше не находил, и которое я, хоть и нашел его здесь, все-таки с трудом могу вообще себе представить. Оно в том, что ты не можешь заставить человека страдать. и ты вовсе не из сострадания не заставляешь страдать, а просто потому, что не можешь. Нет, это почти фантастика. Чуть ли не целый день я думал об этом, а вот написать не решаюсь. Может быть, все это только более или менее витиеватое извинение за объятие. А теперь спать. Что, интересно, ты делаешь в понедельник, около 11 вечера? Вторник. Какое слабое знание людей, Милена. Я давно это говорил. Ну хорошо, Эльза заболела, вполне возможно. И поэтому, наверное, стоило бы поехать в Вену. Но старая тетя Клара тяжело больна? Что же, по-твоему, я мог бы, отвлекаясь от всего прочего, пойти к директору и без усмешки рассказать про тетю Клару? Конечно, тут опять не обошлось без знания людей. У каждого еврея есть своя тетя Клара, но моя-то давным-давно умерла. Стало быть, это совершенно исключено. Хорошо, что у нас нет больше в ней нужды. Пусть умирает. Она ведь не одна, при ней Оскар. Кстати, кто такой Оскар? Тетя Клара есть тетя Клара. Но кто такой Оскар? Как бы то ни было, он при ней. Надеюсь, он хотя бы не захворает, этот архиопроныра. Примечание. Очевидно, Милена собиралась прислать фальшивую телеграмму. Все же письмо, да какое, то, что я сказал вначале, к вечерним письмам не относится. Но этого, как я выразился, спокойного беспокойства, раз уж оно возникло, им тоже не унять. Как хорошо, что мы увидимся. Наверное, я телеграфирую тебе завтра или послезавтра. Отла уже сегодня пошла за паспортом. Сумею ли еще в эту субботу приехать в Гмюнд? Для Вены на этой неделе так или иначе уже поздно, ведь билет на воскресный скорый поезд надо покупать заблаговременно. Ты ответишь мне тоже по телеграфу, приедешь ли? В любом случае, я вечером пойду на почту, чтобы ты поскорее получила телеграмму. Сделаем так. Если я телеграфирую невозможно, значит, на этой неделе приехать не смогу. Тогда я не стану ждать телеграфного ответа. И все остальное мы обсудим письмом. Следующие 4 недели встреча, конечно, зависит от того, куда именно за город ты поедешь. Возможно, слишком далеко от меня. Ну а тогда мы, наверное, целый месяц не увидимся. Или же я телеграфирую «Субботу могу быть Гмюнде». В этом случае жду ответа либо «невозможно», либо «Субботу могу быть Гмюнде». В обоих последних случаях, стало быть, все договорено, никаких других телеграмм не требуется. Нет, чтобы ты не сомневалась, что твоя телеграмма получена, я пошлю подтверждение. Мы оба едем в Гмюнд и увидимся еще в эту субботу или в воскресенье. Звучит все это очень просто. Почти 2 часа потеряно, пришлось отложить письмо. Здесь был Отто Пик. Примечание. Отто Пик, 1887-1938. Пражский критик и писатель. Редактор пражской прессы, старый друг Кафки. Я устал. Когда же мы увидимся? Почему за 1.5 часа всего-то 3 раза услышал твое имя? Где ты? На пути в деревню, где находится хижина? Я тоже в пути, и путь этот долог. Только не терзай себя из-за этого, пожалуйста. Так или иначе, мы в пути, а больше, чем уехать, все равно невозможно. Вторник. Где же врач? Я обыскал все письмо, не читая его, только чтобы найти врача. Где он? Я совсем не сплю. Это не значит, что я из-за этого не сплю. Не музыкального человека настоящие заботы усыпляют скорее, чем что-либо другое. Но все-таки я не сплю. Отчего? Слишком много времени прошло с тех пор, как я ездил в Вену. Или я переусердствовал, словословя, свое счастье. Молока, масла и салата мне уже мало, и нужна иная пища, твое присутствие. Вполне возможно, что причины тут совсем другие, но дни мои нелегки. К тому же, вот уже 3 дня я лишен такого счастья, как пустая квартира. Я живу у своих, потому и телеграмму сразу получил. Может быть, на меня так благотворно действует вовсе не пустынность квартиры, или не исключительно она, а сама возможность располагать двумя квартирами, одной для жизни днем, а другой на отдалении, для вечеров и ночей. Тебе это понятно? Мне нет, но это так. Да, насчет шкафа. Похоже, что он будет причиной нашей первой и последней размолвки. Я скажу, мы его вышвырнем. Ты скажешь, нет, оставим. Я или он, или я, выбирай. Ты сейчас. Шкаф, Кафка, тут есть созвучие. Выбираю шкаф. Хорошо, скажу я, медленно спущусь по лестнице, по которой, и если не найду сразу Дунайского канала, буду жить и по сейчас. А в остальном я очень даже за этот шкаф. Только то платье не надевай, ведь совсем его износишь. А что я тогда буду делать? Странно, могила. Ведь я искал как раз, собственно говоря, на том месте, но лишь робко, зато очень уверенно делал все большее и, в конце концов, огромные круги. А в результате остановил выбор на совершенно не той часовне. Стало быть, ты уезжаешь, и визы у тебя тоже нет. И уверенность, что при необходимости ты сразу приедешь, таким образом утрачена. А ты еще хочешь, чтобы я спал. А врач? Где он? Его по-прежнему нет. Специальных марок в честь Конгресса не было. Я тоже думал, что такие были. К моему разочарованию, мне нынче принесли конгрессные марки. Оказалось, самое обыкновенное, только со штемпелем Конгресса. Но из-за этого штемпеля они наверняка все равно довольно ценные, хотя мальчик-то этого не поймет. Буду всякий раз вкладывать в конверт по одной марке. Во-первых, из-за их ценности, а во-вторых, чтобы каждый день получать благодарность. Вот видишь, тебе нужна ручка, так почему же мы не использовали время в Вене с большей пользой? Почему, например, не остались подольше в канцелярском магазине? Там было так красиво, и мы были так близко друг от друга. Ты еще не читала шкафу эти глупые шутки? Я просто без памяти люблю почти все, что стоит в твоей комнате. А врач? Ты часто видишь филателиста? Вопрос вовсе не коварный, хотя и кажется таким. Когда плохо спишь, задаешь вопросы и сам не знаешь о чем. Хочется спрашивать вечно. Ведь не спать и значит спрашивать. Если бы был ответ, был бы и сон. А это заявление о невменяемости вообще-то штука скверная. Паспорт-то ты все-таки получила? Вторник. Пришло письмо, помеченное пятницей. Если в четверг ты не писала, то все хорошо, лишь бы ни одно не пропало. Все, что ты пишешь обо мне, ужасно умно. Мне нечего добавить, пусть все так и остается. Только одно, о чем ты тоже писала, я хочу высказать еще откровеннее. Несчастье мое в том, что я всех людей, а уж самых дорогих для меня прежде всего, считаю хорошими, и умом, и сердцем так считаю. Только что входил человек и перепугался. На моем лице, обращенном в пустоту, выразилось это убеждение. Вот только тело мое как-то не может поверить, что они, когда надо, действительно будут хорошими. Оно съеживается от страха, и вместо того, чтобы выждать проверку, которая в этом смысле поистине спасла бы мир, медленно заползает на стену. Снова начал рвать письма. Вчера вечером одно порвал. Ты очень несчастна, и это из-за меня. Есть, наверное, и другие причины. Одно влияет на другое. Можешь говорить об этом все откровеннее. Сразу, правда, не получится, я понимаю. Вчера был у врача. Вопреки моим ожиданиям, ни он, ни весы не находят, что мое состояние улучшилось. Правда, и не ухудшилось. Но уехать куда-нибудь мне надо, так он считает. После Южной Швейцарии, когда я его просветил, и он сразу понял, что это невозможно, он, не раздумывая, назвал, без всякой моей подсказки, два санатория в Нижней Австрии. Говорит, это самое лучшее. Санаторий Гриммменштайн, доктора Франкфуртера, и санаторий Венский лес. Кстати, он сейчас не знает почтового адреса ни того, ни другого. Может быть, ты при случае могла бы это выяснить в аптеке, у какого-нибудь врача, в почтовом или телеграфном справочнике? Это не срочно. Но я не уверен, что поеду туда. Это исключительно легочные санатории, дома, день и ночь сотрясаемые кашлем и лихорадкой. Там надо есть мясо, там бывшие палачи выкручивают тебе руки, если ты сопротивляешься уколам. А врачи-евреи, поглаживая бороды, спокойно на это смотрят. Равно суровое и к христианину, и к жиду. В одном из последних писем ты как будто бы написала: «Я не решаюсь доставать из стола эти письма. Может быть, я при беглом чтении чего-то и недопонял, скорее всего, так оно и есть, что близок конец». Насколько тут выразилось минутное отчаяние, а насколько постоянная истина? Еще раз перечитал твое письмо и беру ужасно назад. Там кое-чего не хватает, а кое-чего в избытке. Значит, это попросту умно. Людям вообще очень трудно играть в жмурки с призраками. Ты встречалась с Бляем. Примечание. Франц Бляй. 1871-1942. Австрийский писатель, сатирик и мемуарист. Что он поделывает? Охотно верю, что все было глупо и что противоречия все равно остались. Есть в этом нечто замечательное. Только вот находится оно в милях в 50 тысячах. И приехать отказывается. А когда принимаются звонить все зальцбургские колокола, оно из осторожности отдаляется еще на несколько тысяч миль. Среда. Ты знаешь историю бегства Казановы из венецианской тюрьмы? Знаешь, конечно. Там мимоходом описывается самый ужасный вид заключения. В подземелье, в кромешном мраке, в сырости, на уровне лагун. Человек скорчился на узкой доске, вода доходит почти до ступней, а с приливом и в самом деле поднимается выше колен. Но самое ужасное — это осатанелые водяные крысы. Их писк ночью, скрежет, грызня. Кажется, ему приходилось сражаться с ними за корку хлеба. И страшнее всего то, что они все время ждут, когда человек обессилеет и свалится с доски. Знаешь, вот с таким же ощущением я читал твое письмо. Все так ужасно, непостижимо, а главное, так близко и так далеко, как собственное прошлое. И вот сидишь, скорчившись наверху, осанки это не на пользу, ноги сводит судорогой, и ты трясешься от страха. А у тебя и дело-то всего, что смотреть на огромных черных крыс, а они тебя слепят в ночной тьме. И в конце концов ты уже не соображаешь, сидишь ли ты еще наверху, или уже находишься среди них и пищишь, скаля узкую морду с острыми зубками. Ах, не пересказывай больше таких историй. Приезжай ко мне. Ну что ты в самом деле, приезжай. А этих зверюшек я тебе дарю. Но с условием, что ты их тут же прогонишь из дому. Примечание. Слева на полях. На этих письмах, несмотря ни на что, было в самом деле необходимо. И разве эти слова вправду не хороши? На «несмотря как бы спотыкаешься, тут еще присутствует мир», а «ни на что» падаешь в бездну, и там нет уже ничего. А о враче уже и вообще речи нет. Ты же клятвенно заверяла, что пойдешь к врачу, а слово свое ты всегда держала. Раз не видишь больше крови, то и не идешь. Я не хочу говорить о себе. Ты несравненно меня здоровее. Я всегда буду только господином, которому надо поднести чемодан, что само по себе еще не указывает на место в табеле о рангах. Ибо тут сначала идет господин, подзывающий носильщика, потом сам носильщик, а потом уже господин, просящий поднести ему чемодан, потому что иначе он рухнет. Когда я недавно шел с вокзала домой, служитель, несший мой чемодан, вдруг по собственному почину, я, кажется, и слова на эту тему не сказал, принялся меня утешать. Я, мол, наверняка зато разбираюсь в вещах, которые ему недоступны. А таскать чемоданы — вот это его дело, он к этому привычный и так далее. Лишь тогда мне пришли в голову мысли, на которые его речь была ответом. Надо сказать, далеко не убедительным. Но внятно я их не высказывал. Так вот, я себя тут вовсе с тобой не сравниваю. Но поневоле приходится думать и о своем состоянии, а чем больше думаешь, тем больше тревожишься. И ты должна пойти к врачу. Это было 3 года назад. Никогда я не жаловался на легкие, никогда не уставал, ходить мог без конца, и до пределов своих сил никогда при этом не доходил. Чего не скажешь о моих мыслях. Тут я на пределы натыкался постоянно. И вдруг, где-то в августе, во всяком случае была жара, прекрасная погода, и все было в порядке, кроме моей головы, я на занятиях плаванием откашлялся и выплюнул что-то алое. Это было странно и даже интересно, правда? Я на секунду вперился в это пятно и тут же о нем позабыл. А потом это стало случаться все чаще, и вообще стоило мне захотеть сплюнуть, как появлялось алое пятно, словно по заказу. Уже стало даже не интересно, а скучно, и я снова об этом позабыл. Пойди я тогда сразу к врачу, что ж, возможно, все осталось бы точно в таком же положении, как и без врача. Но тогда никто не знал о том, что у меня идет кровь, и никто не тревожился. А теперь кто-то тревожится, так что, пожалуйста, сходи к врачу. Странно, что твой муж собирается написать мне то-то и то-то. Может, еще и побить меня и задушить? Право, я этого не понимаю. Я тебе, разумеется, всецело верю, но для меня настолько невозможно себе это представить, что я совершенно ничего при этом не чувствую, как будто это какая-то совершенно отдаленная и чужая история. Это как если бы ты была сейчас со мной и вдруг сказала: «Вот в эту минуту я нахожусь в Вене, там страшный скандал и все такое». И мы оба посмотрели бы из окна в сторону Вены, и, разумеется, это ни в малейшей степени нас бы не задело. Но вот еще что, говоря о будущем, не забываешь ли ты иногда, что я еврей? Этот простой и ясный факт. О, еврейство — опасная штука, даже и у ног твоих. Среда. То, что ты пишешь по поводу моей поездки, ждешь, пока это тебе понадобится. Я лучше пропущу. Во-первых, это уже устарело. Во-вторых, причиняет боль. Впрочем, здесь и оправдание, почему вечернее, субботнее и утреннее воскресное письма были полны такого отчаяния. И в-третьих, мы ведь, возможно, уже в субботу увидимся. Первую из трех телеграмм ты утром в понедельник, похоже, еще не получила. Надеюсь, третья придет вовремя. Отчаяние по поводу письма твоего отца я понимаю лишь постольку, поскольку всякое новое подтверждение таких долгих, страшно мучительных отношений снова приводит тебя в отчаяние. Ведь нового из этого письма не вычитаешь. Даже я, который не читал письма отца, не могу вычитать из него ничего нового. Оно сердечное и тираническое, и убеждено, что должно быть тираническим, чтобы удовлетворить сердцу. Подпись в самом деле мало что значит, она лишь представляет тирана, ведь сверху написано «жаль» и «ужасно печально». Этим все упраздняется. Между прочим, возможно, тебя пугает несоответствие между твоим письмом и его. Ну, твоего письма я не знаю, но все-таки с другой стороны мне приходит на ум несоответствие между его естественной готовностью и твоим непонятным упрямством. Ты сомневаешься насчет ответа? Или, вернее, сомневалась, ведь ты пишешь, что теперь уже знаешь, каков будет твой ответ. Это странно. Если б ты уже ответила и спросила меня, что я ответила, я бы без малейшего промедления сказал, что именно ты, по-моему, ответила. Конечно, вне всякого сомнения для твоего отца нет никакой разницы между твоим мужем и мною. Для этого европейца мы, как негры, на одно лицо. Но не говоря уже о том, что ты сейчас не можешь сказать об этом ничего определенного, зачем нужно вставлять это в ответное письмо? И зачем нужно врать? По-моему, ты можешь написать в ответ только то, что непременно сказал бы твоему отцу, заговори он на тебе в таком тоне, человек, который, не видя почти ничего другого, с напряжением и трепетом душевным следит за твоей жизнью. Все предложения, все определенные твердые условия бессмысленны. Милена живет своей жизнью и иначе жить не сможет. Жизнь у Милены хотя и печальная, но все же не менее здоровая и спокойная, чем в санатории. Милена просит только, чтобы вы, наконец, это поняли. Больше она не просит ни о чем, в особенности о каких-либо улаживаниях даже речи нет. Она просит только, чтобы вы не стремились судорожно от нее отгородиться, а последовали вашему сердцу и поговорили с нею как человек, как равный с равным. Поступив так, вы устраните из жизни Милены очень много печали, и вам не придется больше ее жалеть. Что ты имеешь в виду, когда пишешь, что ответ отцу придется на твой день рождения? Я в самом деле начинаю опасаться за этот день рождения. Увидимся ли мы в субботу или нет, непременно телеграфируй мне вечером 10 августа. Если б ты все же могла быть в Гмюнде в субботу или хоть в воскресенье, это в самом деле крайне необходимо. Тогда это было бы последнее письмо, которое ты получишь, прежде чем мы встретимся лицом к лицу. И мои уже, собственно, целый месяц незанятые глаза, ну, конечно, чтение писем, глядение в окно, увидят тебя. По-чешски статья куда лучше, чем по-немецки. Конечно, кое-какие недочеты есть, вернее, она напоминает болото. Идешь, с трудом вытаскивая ноги. На медне один из читателей трибуны сказал мне, что я, должно быть, провел солидное изыскание в сумасшедшем доме. «Только в собственном», — ответил я, после чего он попытался сделать мне комплимент по поводу собственного сумасшедшего дома. 2-3 мелкие ошибки в переводе есть. Среда, вечер. Сейчас около 10 вечера я был в бюро. Телеграмма пришла. Да так скоро. Я чуть не усомнился, что это ответ на мою вчерашнюю телеграмму. Но там написано «Отправлено 4-го, 8-го, а в 11 часов утра». Она пришла еще в 7, то есть всего за 8 часов. Одно из утешений, которое добавляется к самой телеграмме, географическими все-таки достаточно близко друг от друга. Меньше чем за сутки я могу получить твой ответ. И не всегда же этот ответ будет. Не езди. Как-никак, крохотная возможность остается. Может быть, ты еще не получила моего письма, где я объясняю, что тебе не придется отлучаться из Вены даже на одну ночь, и все-таки можно приехать в Гмюнд. Но ты ведь, наверное, и сама уже это выяснила. Как бы там ни было, я по-прежнему размышляю о том, стоит ли мне в расчете на эту крохотную возможность взять на 30 дней твой отпуск, визу, и на всякий случай заказать билет на скорый поезд. Пожалуй, я не стану этого делать. Телеграмма так категорична, у тебя совершенно непреодолимое сомнение насчет этой поездки. Как видишь, Милена, ничего страшного, я бы и сам не отважился на деятельное желание. Кстати, потому только что не догадался бы, насколько проста возможность встречи. Увидеть тебя уже через 4 недели. Если б мы встретились, я был бы обязан этим исключительно тебе. Вот почему, не говоря о том, что если ты не приедешь, значит, так и должно быть, я знаю, ты имеешь полное право вычеркнуть эту тобой уже созданную возможность, об этом и писать-то незачем, просто я с такой радостью прокладывал этакую узкую дорожку из темной квартиры к тебе, и мало-помалу все, что я есть, оказалось брошено в этот, может быть, опрометчивость тотчас перебивает, конечно, конечно, конечно, ведущий к тебе ход, а он вдруг, вместо того, чтобы вывести к тебе, упирается в непроницаемую скалу «пожалуйста, не приезжай», и волей-неволей приходится той же дорогой, которая так быстро была проложена, медленно возвращаться обратно и засыпать ее всем тем, что я есть. В общем, это довольно болезненно, но вряд ли совсем уж плохо, коль скоро хватает сил так подробно об этом писать. В конце концов появятся новые ходы, и старый крот привычен копать. Куда хуже другое. По причинам, которые я, кажется, вчера обозначил, наша встреча была бы очень важна. В этом смысле ее ничем не заменишь, собственно, потому-то я и огорчился из-за телеграммы. Но как знать, вдруг в твоем послезавтрашнем письме найдется утешение. Слева на полях. Я вовсе не против твоей поездки в отпуск. Как бы я мог быть против, из чего ты это взяла? У меня только одна просьба. В твоем сегодняшнем письме есть две очень жесткие фразы. Первая. «И ты не приедешь, потому что ждешь, что когда-нибудь тебе будет нужно, чтобы ты приехал». Еще кое-как оправдано, но далеко не целиком. Вторая. «Будь здоров, Франц». А затем следует, чтобы ты слышала звучание всей фразы. «Поэтому нет смысла посылать тебе ложную телеграмму, я ее не отошлю». Зачем же ты все-таки ее отправила? «Будь здоров, Франц» не имеет вообще никакого оправдания. Такие вот фразы. Не могла бы ты, Милена, каким-нибудь образом взять их обратно? Вполне однозначно взять обратно. Первую, если угодно, отчасти, а вторую целиком. Письмо отца я сегодня утром забыл вложить в конверт, прости. Кстати, я вдобавок упустил из виду, что это первое письмо за 3 года. Теперь только я понимаю, как оно на тебя подействовало. Но в силу этого, между прочим, и твое письмо к отцу становится намного значительнее. В нем, наверное, было что-то принципиально новое. Да, в твоем письме есть и третья фраза, которая, пожалуй, направлена против меня еще больше, чем две упомянутые выше. Фраза о вредных для желудка сластях. Четверг. Значит, сегодня, причем неожиданно, день без письма, день, которого я давно боялся. Значит, письмо от понедельника было написано так всерьез, что на другой день ты писать не могла. Что ж, в качестве поддержки у меня хотя бы есть твоя телеграмма. Пятница. Я хотел отличиться перед тобой, показать силу воли, повременить с письмом к тебе, закончить сначала один документ, но комната так пуста, никому я не нужен, будто кто-то сказал: «Оставьте мне его, разве вы не видите, как он поглощен своими заботами, у него словно кулак во рту». Так что я сумел написать только полстраницы и снова вернулся к тебе. Лежу над этим письмом, как лежал рядом с тобой тогда в лесу. Письма сегодня не было, но я не боюсь. Пожалуйста, пойми меня правильно, Милена. Я никогда за тебя не боюсь. Если иной раз и создается такое впечатление, а оно часто создается, то это лишь слабость, это прихоть сердца, которое, тем не менее, твердо знает, во имя чего оно бьется. У великанов тоже бывают минуты слабости. Даже Геракл, по-моему, падал однажды в обморок. Но со стиснутыми зубами, глядя в твои глаза, которые я вижу в самый ясный день, я могу вынести все — разлуку, тревогу, заботу, твое молчание. Какой я счастливый, каким ты делаешь меня счастливым. Приходил тут клиент, подумай только, и у меня есть клиенты. Оторвал меня от письма, я разозлился, но у него было круглое, розовое, добродушное и при этом имперско-германско-корректное лицо. И он был настолько любезен, что даже шутки принимал за деловые ответы. Но как бы то ни было, он мне помешал, я не мог ему этого простить. К тому же мне пришлось подняться из-за стола, чтобы пройти с ним в другие отделы. И вот это было для тебя, о добрая моя, уже чересчур, потому что именно в тот момент, когда я встал, вошел служитель и принес твое письмо. Я распечатал его прямо на лестнице, и, о небо, там фотография, то есть нечто совершенно, совершенно неисчерпаемое. Такие письма приходят раз в год, раз в вечность. И фотография такая хорошая, лучше не бывает. Бедная, маленькая фотография, на нее и смотреть-то дозволительно лишь сквозь слезы, с бьющимся сердцем, не иначе. И опять уже какой-то чужой человек сидит передо мной. В продолжении начатого. Все я могу вынести с тобой в сердце, если я однажды написал, что дни без твоих писем были ужасны, то это неверно. Они были лишь ужасно тяжелы. Лодка была тяжела, погруженная в волны ужасно глубоко до краев. Но плыла все-таки на твоих волнах, в твоем потоке. Лишь одного я не смогу вынести без твоей решительной подмоги, Милена. Того самого страха. Тут я слишком слаб. Эту громаду ужаса я не могу даже окинуть взором. Она захлестывает и уносит меня. То, что ты говоришь о Ермиле, как раз и есть одна из тех сердечных слабостей. На мгновение твое сердце перестает хранить мне верность, и тогда тебе приходят в голову такие мысли. Разве мы в этом смысле еще два человека? И разве мой страх сильно отличается от страха самозапятнания? Снова меня прервали. Писать в бюро становится уже невозможно. Обещанное длинное письмо могло бы снова нагнать на меня страху, не будь сегодняшнее письмо таким утешительным. А что будет в том? Напиши мне сразу, дошли ли деньги. Если они затерялись, я пошлю еще, а если и те затеряются, снова пошлю. И так далее, до тех пор, пока у нас вообще ничего не останется. И тогда, наконец-то, все будет в порядке. Ф. А цветка я не получил. Похоже, в последнюю минуту ты его все-таки для меня пожалела. Пятница. Итак, тебе плохо, как никогда еще не было за все то время, что я тебя знаю. И это непреодолимое расстояние между нами вместе с твоей болезнью вселяет в меня странное чувство, будто я нахожусь в твоей комнате, но ты меня лишь смутно различаешь, а я потерянно брожу от окна к постели и обратно, и никому и ничему не верю, никакому врачу, никакому лечению, и не знаю, что делать, и только смотрю на это хмурое небо, что долгие годы будто все шутило и шутило, а теперь впервые открылось мне во всей своей безысходности, такое же потерянное, как я сам. Ты лежишь в постели? А кто приносит тебе еду? Какую? И эти головные боли. Напиши мне про все, когда сможешь. У меня был когда-то друг, актер, еврей из Восточной Европы. С ним через каждые 3 месяца случались жуткие приступы головной боли и продолжались несколько дней. Вообще-то он был вполне здоров. Но в эти дни бывало, прислониться к стенке на улице и стоит, и ничем ему не поможешь. Только ходишь 30 минут взад и вперед и ждешь. Больной покинут здоровым, но и здоровый больным тоже. А боли возвращаются регулярно? И что говорит врач? Когда они начались? Теперь ты, небось, еще и таблетки глотаешь. Ай-яй-яй. А вот, детка, я уже сказать не могу. Не имею права. Обидно, что твой отъезд снова отсрочился. Теперь ты, стало быть, уедешь только через неделю, считая с четверга. А я уже не буду иметь счастья видеть, как ты оживаешь там в окружении озер, лесов и гор. Но сколько же мне еще надо счастья, жади не такому. Обидно, что тебе еще так долго придется мучиться в Вене. А до Воси мы еще поговорим. Не хочу я туда, слишком далеко, слишком дорого и слишком бесполезно. Если уж уезжать из Праги, а уезжать, похоже, придется, то лучше всего куда-нибудь в деревню. Правда, так меня там и ждали. Надо еще все это продумать. Но до ноября я ведь все равно не смогу уехать. Вчера вечером я встретил некоего Штайна. Может быть, он знаком тебе по кофейням. Его всегда сравнивали с королем Альфонсом. Примечание. Имеется в виду пражский адвокат доктор Пауль Штайн. Он теперь составляет бумаги у одного адвоката и, встретив меня, очень обрадовался. У него есть ко мне разговор по службе. Все равно пришлось бы завтра звонить мне по телефону. Ну так о чем идет речь? Дело о разводе, в котором я тоже отчасти замешан. То есть он просит меня вмешаться. Как это? Я в самом деле схватился за сердце. Но потом выяснилось, что речь идет о разводе родителей одного поэта, и что мать, с которой я не знаком, попросила его, доктора Штайна, чтобы я немного повлиял на поэта, ведь ему бы следовало лучше относиться к ней, к матери, и не бронить ее так. Кстати, странный брак. Представь себе, жена уже раз была замужем. В этом первом браке у нее родился ребенок от теперешнего ее мужа, а именно упомянутый поэт. Стало быть, он носит фамилию первого ее мужа, а не своего отца. Потом они все-таки поженились, и после многих лет по настоянию мужа, отца поэта, опять развелись. А поскольку эта женщина при нынешней нехватке жилья не может найти себе квартиру, они только по этой причине продолжают жить в браке. Причем эта супружеская жизнь из-за нехватки жилья ничуть не примирила мужа с нею и тем паче не заставила его отказаться от развода. Все-таки мы до смешного бедные люди, верно? Мужа я знаю, он человек добрый, разумный, очень дельный, уживчивый. Список того, что тебе нужно, конечно же, пришли. Чем длиннее, тем лучше. Ведь в каждую книгу, в каждую желаемую тобою вещь я заползу, чтобы вместе с нею отправиться в Вену. Против такой поездки директор ничего не имеет. Так что предоставь мне как можно больше возможностей поехать к тебе. А статьи, уже напечатанные в «Трибуне», можешь прислать мне на время. Между прочим, я почти рад твоему отпуску, если не считать плохой почтовой связи. Ты ведь мне опишешь кратко, как там все выглядит. Твоя жизнь, твоя комната, твои тропинки, вид из окна, еда, чтобы я тоже немножко пожил с тобою. Суббота. Я огорчен и расстроен. Потерял твою телеграмму. Она, конечно, не могла совсем потеряться, но уже одно то, что приходится ее искать, выбивает меня из колеи. Между прочим, это все ты виновата. Не будь она такой прекрасной, я бы не вертел ее без конца в руках. Лишь одно меня утешает, то, что ты написала про врача. Стало быть, кровотечение ничего не значило. Что ж, я ведь так и предполагал. В медицине я травленный волк. А что он говорит о повреждении в легких? Голодовки и таскание чемоданов он наверняка тебе не прописал. А с тем, чтобы ты и впредь была добра ко мне, он согласился? Или обо мне вообще не было речи? Да, но как я могу тогда всем этим удовлетвориться, если врач не обнаружил ни малейшего моего следа? Или обнаруженное им повреждение в легких — это мой дефект? Так в самом деле нет ничего серьезного. И единственное, что ему пришло в голову, это отослать тебя на месяц в деревню? Не так уж и много. Но против самой поездки в деревню я ничего не имею. Во всяком случае, не намного больше, чем против жизни в Вене. Поезжай, пожалуйста, поезжай. Ты как-то писала о надеждах, которые возлагаешь на такую поездку. Для меня этого достаточно, чтобы желать ее. Теперь еще раз о моем приезде в Вену. Когда ты пишешь об этом всерьез, это хуже всего. Тогда почва здесь в самом деле начинает колебаться, и я с трепетом жду, когда она меня вышвырнет. Не вышвыривает. О внешнем препятствии, о внутренних не говорю. Хоть они и сильнее, они бы меня не удержали. Не потому, что я сам силен, а потому, что слишком слаб, чтобы позволить им удержать себя. Я уже писал, для этой поездки мне пришлось бы прибегнуть ко лжи, а лжи я боюсь. Не как честный человек, а как ученик. Кроме того, есть у меня такое чувство, или, по крайней мере, предчувствие, что однажды мне, ради ли себя самого, ради ли тебя, непременно, неизбежно придется ехать в Вену. А во второй раз я не смогу солгать даже и как шалопай ученик. Это возможность будущей лжи — мой резерв. Им я живу, равно как и твоим обещаниям при необходимости сразу же приехать. Потому-то я и не приеду сейчас. Вместо реальности этих двух дней, пожалуйста, не живописуй их, Милена, это почти пытка для меня. Еще не нужда, но беспредельная жажда. Вместо реальности этих двух дней я располагаю их постоянно длящейся возможностью. А цветы, они, конечно, уже завяли. С тобой случалось когда-нибудь, чтобы цветы попадали не в то горло, как мне эти? Ужасно неприятное ощущение. В твой спор с Максом я не вмешиваюсь. Стою в стороне, признаю за каждым его правоту и чувствую себя будто в укрытии. Ты бесспорно права во всех своих рассуждениях. Но теперь попробуй встать на его место. У тебя есть родина, и ты вольна ею пренебречь. Возможно, это и самое лучшее, что можно с нею сделать. Особенно если учесть, что тем, что в ней пренебрежимо, пренебречь все равно невозможно. А у него родины нет, и потому нечем пренебрегать. И он все время должен думать о том, как бы ее найти и построить. Все время. Снимает ли он шляпу с гвоздя, лежит ли на солнце в бассейне или пишет книгу, которую ты будешь переводить. Тут он, наверное, еще менее всего взвинчен. Но ты-то, бедная, любимая моя, какую работу ты взвалила на себя из чувства вины? Я вижу тебя склоненной над этой работой. Шея приоткрылась. Я стою за тобой, а ты и не подозреваешь. Пожалуйста, не пугайся, если почувствуешь прикосновение моих губ. То не поцелуй, то лишь беспомощная моя любовь. Ах да, Макс, все время он должен об этом думать, даже когда пишет тебе. И вот что странно. В целом, справедливо против него обороняясь, ты в частностях ему поддаешься. Он явно писал тебе о моей жизни с родителями и о Давосе. Все это не так. Конечно, жить вместе с родителями — это очень плохо. Причем плохо тут не только проживание бок о бок, но и вся жизнь, само погружение в этот круг доброты и любви. Ах да, ты не знаешь моего письма к отцу. Трепыхание мухи на липучке. Но, между прочим, в этом есть и свои очевидные преимущества. Один сражается под марафоном, другой за обеденным столом, бог войны и богиня победы царят повсюду. К тому же, просто так, механически взять и переселиться, какой в этом смысл, особенно если продолжать обедать дома, что сейчас для меня, конечно же, самое лучшее. А о Давосе поговорим в следующий раз. Если что мне и нужно от Давоса, так это возможность получить поцелуй при отъезде.